Да, за тем столом. Жан-Вье прошагал под дождем не больше 200 метров, чтобы встретиться с Жаненом, дежурившим в отеле на улице Рюке. Не возвращался, я никого здесь не видел. Он сидел в одном небольшом ресторанчике около получаса назад. Туда зашел разносчик газет. Он купил свежий выпуск, развернул его на первой странице и быстро ушел. Пожалуй, мне стоит позвонить шефу. В кабинете Мегре на набережной Орфевр стоял поднос с двумя большими бутербродами и двумя бокалами пива. Комиссар слушал рапорт Жанвье. «Попробую узнать, как называется дансинг, где он играет. Это может знать хозяйка отеля. Наверняка он работает где-нибудь там, в том же квартале. А Жанвье пусть продолжает наблюдение в гостинице». Мегре оказался прав. Старуха действительно знала. На конторке тоже лежала газета, но хозяйке не было известно, что знакомую ей Лулу звали Луизой Филон. Газета сообщала о происшествии немного. Некая Луиза Филон, не работающая, была обнаружена служанкой, мертвой, в квартире на авеню Карно. Ее убили выстрелом из револьвера в упор. Возможно, преступление произошло накануне вечером. В квартире нет никаких признаков ограбления. Комиссар Мегре лично занимается расследованием и, как нам стало известно, уже напал на след. Пьеро работал в Грело, дансинге на улице Шарбоньер, возле ее пересечения с бульваром Шапель. Это был тот же квартал, но обстановка здесь была более напряженной. Направляясь к бульвару, Жан-Вье часто встречал арабов, бродивших под дождем и томившихся от скуки. У входа в отель маялись женщины в ожидании клиентов. Это, вопреки всем правилам, происходило среди бела дня. Здание, в котором располагался дансинг Грело, было выкрашено с фасада сиреневой краской. Для посетителей было еще слишком рано, и хозяин обедал в зале в компании дамы неопределенного возраста, очевидно, жены. Жан-Вье закрыл за собой дверь, взглянул на хозяина и понял, что тот с первого взгляда угадал его профессию. — Что вы хотите? Бар открывается не раньше 5 вечера. Полицейский жетон Жан-Вье не произвел никакого впечатления на хозяина. Он был невысок, плотного телосложения, его нос и уши выдавали бывалого боксера. Оркестр, судя по всему, располагался на балконе, и музыкантам приходилось подниматься туда по лестнице. — Слушаю вас. Нет ли здесь Пьеро? Выразительно повертев головой, словно осматривая зал, хозяин сухо спросил в ответ. — Вы что, не видите? Он сегодня не приходил? — Он не приходит на работу раньше 7. Изредка заходит пораньше, чтобы сыграть в белот, часам к 4, к 5. Он вчера работал. Жан-Вье заметил, как мужчины и женщины переглянулись. Видимо, что-то здесь не так. — А что он натворил? — осторожно поинтересовался хозяин. — Может, и ничего. Просто мне надо задать ему пару вопросов. — Зачем? Инспектор решил открыть карты. — Дело в том, что Лулу умерла. — Да что вы такое говорите? Мужчина был действительно удивлен. Впрочем, в зале не было видно никаких газет. — Как давно? — Этой ночью. — Что с ней произошло? — Вы ее хорошо знали? Раньше она постоянно к нам заходила, каждый вечер проводила у нас, это было 2 года тому назад, а после? Заходила она сюда время от времени, стаканчик принять, музыку послушать. Сколько времени было, когда Пьеро отпросился с работы вчера вечером? Откуда вы знаете, что он отпрашивался? Консьержка Савеню Карно, которая хорошо его знает, видела, как он вошел в подъезд и через 15 минут спустился и ушел. Мужчина помолчал немного, обдумывая дальнейшую линию своего поведения. Но и хозяин дансинга тоже во многом зависел от полиции. Скажите сначала, что произошло с Лулу? Ее убили. — Ну, не Пьеро же! — в сердцах воскликнул хозяин. — Я не сказал, что ты сделал Пьеро. — А что вам тогда от него нужно? — Я хотел бы кое-что выяснить. Так вы настаиваете на том, что вчера он был на работе. Я ни на чем не настаиваю, но это правда. 7 часов он же играл на саксофоне, там, наверху. Взглядом он указал на балкон. Но после 9 он все же отлучался. В 9:20 его позвали к телефону. Лулу? Откуда мне знать, может быть? Я слышала разговор, — сказала женщина. Я находилась неподалеку, и мне было слышно.